Глава первая. Уходящая осень со всей силы обнаружила свой неистовый нрав. На пустоши от Кенвуда до Парламент-Хилл шторм за несколько часов расправился с буйством осенних красок, оставив после себя мертвые стволы немногочисленных старых дубов и берез. Мгла и тишина воцарились над местностью, и несколько дней спустя там не осталось ничего, кроме запаха гниющих листьев и кострищ. Я просидел целый день за компьютером, занося в него все, что произошло тогда, и в результате пропустил визит к доктору Бакстеру. Он посоветовал мне не волноваться ни по поводу консультации, ни по поводу деревьев. И он, и природа переживут. Обстоятельства никогда не бывают так плохи, как кажутся. Наверное, он по-своему прав. Мы легко отделались. На севере были затоплены железнодорожные пути. Бурая речная вода залила целые деревни. Показывали людей, вычерпывающих воду из гостиных своих домов. Вдоль шоссе проплывали мертвые туши домашних животных. А под конец пришла новость о внезапном оползне в стылом кургане и обнаруженном трупике младенца, выпавшем из старого дома у подножия скал. Стылый курган. Давненько я не слышал о нем. 30 лет прошло. Никто из тех людей, которых я знал, с тех пор не упоминал о стылом кургане, да и сам я приложил немало усилий, чтобы забыть о нем. Но, думаю, я всегда знал, что рано или поздно то, что там произошло, выплывет наружу. Как бы мне ни хотелось сохранить те события в тайне. Я лежал на кровати и размышлял, не позвонить ли Хенни. Если он уже слышал новость, то как он ее воспринял? В общем-то, никогда я не спрашивал его о воспоминаниях, если они у него были. Но что сказать? Да из чего начать, я не знал. И в любом случае Хенни не просто было застать, он был занят своими церковными делами, его всегда вызывали куда-нибудь помочь старикам и больным, он постоянно заседал в каких-то комитетах, выполняя свои многочисленные обязанности, едва ли имело смысл оставлять ему сообщения, и уж точно не об этом. Его книжка стояла на полке вместе с другими, старыми, в мягких обложках, которые я годами все никак не соберусь отдать на нужды благотворительности. Я взял ее, провел пальцем по выпуклым буквам названия, потом заглянул на четвертую сторонку. Хенни и Кэролайн в одинаковых белых рубашках и два мальчугана, Майкл и Питер, веснушчатые, с широкими улыбками. Родители обнимают их. Счастливая семья пастора Эндрю Смита. Книжка вышла почти 10 лет назад, и мальчики уже выросли. Майкл учился в выпускном классе колледжа «Кардинал Хьюм», а Питер проходил последний год обучения в Корпус Кристи. Но Хенни и Кэролайн совсем не изменились с тех пор. Молодые, уравновешенные, все так же любят друг друга. Я направился к полке, чтобы поставить книгу на место, и тут заметил, что за суперобложку засунуты несколько газетных вырезок. Хенни посещает хоспис Гилдфорде, рецензия на его книгу «Вивнинг Стандарт», интервью «Гардиан», тогда сделавшее его по-настоящему известным, и заметка, вырезанная из американского евангелистического журнала о поездке по университетам Юга. Успех книги «Моя вторая жизнь с Господом» оказался неожиданным для всех и прежде всего для самого Хенни. Она стала одной из тех книг, что, как там они выразились в газете, «захватывают воображение и отражают дух времени». Наверное, было в ней что-то такое, что людям нравилось, как-то так. Она обреталась в первой двадцатке бестселлеров много месяцев и принесла издательству приличный доход. Все слышали о пасторе Смите, даже если не читали его книги. Теперь же, благодаря новостям из стылого кургана, о нем, похоже, снова услышат, если только я сам не возьмусь за это дело и не ударю, так сказать, первый.